Глава 13. Представители фирмы «Карамель» разгружали свой сверкающий фургон «Додж» с ярким призывом на бортах «Осветите свое небо». Работали они с осторожностью, сделавшей бы честь самым опытным саперам. Подготовка к празднику шла полным ходом. Каролина надела солнцезащитные очки и, сложив руки, наблюдала за напарниками. Гесс и Мортон аккуратно разматывали проволоку, которой должны были огородить значительный участок земли. Она постоянно путала этих друзей. Один из них был худощавый, высокий, с вечно взлохмаченной копной рыжих волос, другой — толстяк-коротышка с длиннющей бородой. Гесс и Мортон умудрялись постоянно ругаться. Наконец они закончили разматывать проволоку и принялись вбивать в землю колья. Каролина вздохнула и бросила печальный взгляд в сторону городского клуба. От одной мысли, что ей придется присутствовать на этом представлении, ее начинало мутить. Девушка с безразличным видом сунула руки в карманы облегающих вельветовых джинсов, чувствуя, как солнце начинает обогревать ее тело, даже сквозь воздушную шелковую блузку темно-каштанового цвета. Сейчас она думала о Мот Логан, и хотя, если быть честной до конца, не очень-то жаловала эту даму, ни один человек не заслуживал такого страшного конца. Предстоящий фейерверк показался Каролине погребальным костром для несчастной Мот. Гэс и Мортон направились к Каролине, по пути все так же огрызаясь друг на друга. Рыжий при этом бронился с набитым ртом, отхватывая огромные куски от толстого сандвича, из которого торчали стручки фасоли. Теперь Каролина вспомнила, что долговязого звали Мортон, а коротышку — Гэс. — Каролина, дорогуша, — начал Мортон, — хотим вас обрадовать. Мы все же решили под конец показать детишкам наш любимый национальный флаг. «Но, конечно, как истинные художники, мы придумали кое-что оригинальное», — подключился Гэс. «Ну, милочка, это можно назвать крохотным компромиссом», — извиняющимся тоном произнес Мортон. Каролина рассеянно кивнула. Теперь все ее внимание было приковано к городскому клубу, потому что как раз в этот момент она заметила, как из-за поворота вынырнула полицейская «Хонда», и остановилась у самого входа в гостиницу, причем из машины вышел никто иной, как сам Тобиас Маннинг, а «Хонду» он, как нарочно, припарковал рядом с линкольном Ромеро. «Мы решили немножко изменить цвета флага», — продолжал Мортон, не замечая, что Каролина его почти не слушает. «Вместо всем надоевшего, противного красного, от которого меня лично аж переворачивает, мы возьмем другой цвет, перейдем на пастельные тона, и у нас получится не мерзкий красный, а нежно-розовый. А вместо синего, как вы, дорогуша, наверное, уже догадались, у нас будет, конечно же, голубой. Пастель, только пастель». Каролина попробовала изобразить на лице некое подобие улыбки и отошла в сторону, дав приятелям возможность полностью насладиться обсуждением преимущества нежных пастельных тонов. Она взошла на небольшой холм, откуда прекрасно просматривался вход в клуб. «Мот Логан», — размышляла девушка, — «как же дальше? Кто дальше? Кто станет следующей жертвой?» Солнце вовсю припекало, но Каролине стало зябко. Она решительно зашагала к клубу, вознамерившись принять дозу спиртного, чтобы успокоиться и привести в порядок расшатавшиеся нервы. Войдя в бар, она тут же обратила внимание, что внутри не было посетителей. Правда, в столь ранний час сюда редко кто заходил. Но девушка почему-то подумала, что Тобиас Маннинг должен быть именно здесь. Она заказала себе джин с тоником, все еще не теряя надежды встретиться с полицейским и расспросить его о последних новостях. Может, из-за того, что она разволновалась, увидев Тобиаса, или же из-за грустных мыслей о Мот Логан, Каролина вдруг ощутила усталость и внутреннее напряжение. Она уставилась на свои руки, где на запястьях еще виднелись красные следы от бинтов, которыми связывал ее Ромеро. И, словно смутившись этих улик безумной страсти, она натянула пониже манжеты рубашки. Господи, что же это такое с ней творится? Ни одному мужчине она не разрешала так поступать с собой. Никаких извращений. Ей всегда нравились ласковые, нежные любовники, мягкие в движениях, внимательные к ней и заботящиеся лишь о том, чтобы ей было хорошо, почти отрекающиеся от собственного наслаждения во имя ее удовольствия. Но с Даниэлем Ромеро все почему-то происходило по-другому. Он будто очаровал ее, заколдовал. И теперь она не прежняя Каролина, а какой-то другой человек. Ромеро вторгся в ее жизнь, как непрошенный гость, неведомый волшебник. Вот только добрый или злой? Каролина отпила глоток джина и заметила, как сильно дрожат у нее пальцы. Теперь она обеспокоилась и о собственной безопасности, ведь если Ромеро может с такой легкостью проникнуть в ее квартиру, значит, замок запросто откроет и любой другой человек. Даже тот негодяй, который названивал ей. Черт побери, наверное, надо было воспользоваться советом Маннинга и действительно поменять поскорее номер телефона, чтобы оградить себя от дальнейших звонков. Каролина закрыла глаза и поняла, что у нее начинается приступ мигрени. Она повернулась на стуле, оглядела пустой зал и коридор, ведущий к туалетам. Вдруг к ней подошла молоденькая администраторша и сказала, что ее просят подойти к телефону в фойе. Каролина сначала удивилась, а потом вспомнила, что оставила на автоответчике сообщение, если она кому-то срочно понадобится, то, скорее всего, ее можно будет найти в клубе. Она быстро соскользнула со стула и, пройдя темный бар, очутилась в неестественно ярком фойе. Приблизившись к столику с телефоном, она сперва засомневалась, стоит ли снимать трубку, но тут же отругала себя за такую трусость, которая начинала граничить с паранойей. Надо победить саму себя, переступить барьер страха. Каролина вздохнула и, поднеся трубку к уху, назвала свою фамилию, удивившись, что из горла ее вырвался какой-то приглушенный хрип. Ей оставалось только надеяться, что звонит сейчас не тот хулиган, который в очередной раз сообщит ей, насколько серьезно она больна. Проклятый потрепанный «Шевроле» имел капризный стартер, барахливший водяной насос и проржавевший кузов. Видимо, его многочисленные предыдущие владельцы не привыкли заботиться о своей машине и вообще не уважали это достижение техники. Карлос не проехал и мили от своего дома, как мотор зачихал и совсем заглох. В довершение из-под капота повалил пар. Ругнувшись, Карлос вышел из автомобиля и, что есть силы, ударил по колесу, будто этим мог как-то помочь делу. Тем не менее пар продолжал окутывать лицо Карлоса, словно идиотская машина вознамерилась взорваться у него на глазах. Карлос вытер пот с лица и грустно взглянул на дорогу, ведущую к открытому шоссе, по которому он собирался побыстрее уехать из ненавистного Лас-Косимоса. Мимо проносились машины, а он стоял возле своей развалюхи и беспомощно оглядывал ее, уже не надеясь на чудо. Впрочем, другого выбора не оставалось, как только голосовать и ждать, что кто-нибудь подберет его и увезет отсюда подальше. Карлос достал с заднего сиденья свой потрепанный чемоданчик и медленно поплелся в направлении шоссе, чтобы не терять времени. Правда, он не очень-то рассчитывал на успех, потому что полиции на шоссе хватало, и эти блюстители порядка с особым подозрением относились к бродягам, на которого сейчас весьма смахивал сам Карлос Айела. Впрочем, если бы у него были деньги, то он смог бы убраться из этой дыры безо всяких проблем на автобусе или купил бы билет на самолет. Что за идиот этот Суарес? Не смог его выручить в трудную минуту. Он снова печально оглядел дорогу, чувствуя, как надежда оставляет его, хотя в голове вертелся еще один вариант. Что если лечь на дно где-нибудь у приятелей в мексиканском квартале и там переждать, пока все утрясется? Кому придет в голову разыскивать его в трущобах? Карлос задумался и замедлил шаг. По-прежнему держа чемодан в руке, он в последний раз окинул взглядом шипящую машину, из которой вырывался пар, словно из глубины самого ада, и вновь подумал о мертвой женщине в летней беседке, беспомощно лежащей на дощатом полу, влажном от крови. «Может быть, вы не откажетесь составить мне компанию на празднике? Мы могли бы вместе полюбоваться фейерверком», — проговорил Поль в трубку и понял, что у него возникает странное ощущение, словно он раздваивается. Одна его часть находится сейчас в отцовской квартире, а другая — в запутанной системе телефонных проводов. Интересно, как бы отреагировал на такое явление Стрейчер. «Поль, мне приятно, что ты хочешь пригласить меня на вечер», — отозвалась Каролина, — «но, боюсь, ты опоздал. У меня уже назначено свидание с другим человеком». «Ах, вот оно что!» — уныло пробормотал Поль и замолчал, не зная, как продолжить разговор и стоит ли вообще это делать. «Ну, если ты будешь на празднике, мы, наверное, все равно там встретимся», — попыталась приободрить юношу Каролина. Но в ее голосе Поль сразу же уловил нотку нетерпения. Видимо, она и сама прекрасно понимала, что эту дурацкую беседу надо быстрее заканчивать. — Да, конечно, — без особого энтузиазма проговорил он. Итак, никакой надежды на развитие отношений с Каролиной. Правда, если призадуматься, то и другой надежды у него не было. Ни на какие отношения с девушками. Попрощавшись с Каролиной и швырнув трубку на рычаг, юноша начал бесцельно бродить по квартире. Войдя на кухню, он зачем-то стал исследовать содержимое шкафов и в одном чуланчике обнаружил сложенное инвалидное кресло, принадлежащее когда-то его матери. Поль осторожно потрогал его и тут же отдернул руку, словно его обожгло. «Зачем отец до сих пор хранит у себя такие вещи?» Он зашел в ванную и посмотрел на себя в зеркало. Критически оглядев свое лицо, он еще раз подумал о том, достаточно ли представительно выглядит, чтобы стать доктором, человеком, спасающим других. И снова в голове зазвучал грустный голос Каролины. Она отказала ему, и у юноши больно защемило сердце. Потом он попытался представить, как Каролина лежит перед ним на кровати в расстегнутой рубашке. Он нежно гладит ее, и она поддается этой ласке, закрывает глаза, а губы блестят и манят. Наклонившись вперед, Поль открыл кран холодной воды и сунул под него голову, а потом снова посмотрел в зеркало. Да, он обязательно станет врачом. Он действительно сможет исцелять больных. Тобиас вошел в номер к Ромеро. Тот встретил его, улыбаясь. Он не ожидал визита полицейского и даже не успел смыть с лица пену, которая покрывала его подбородок. Помахивая бритвой, Ромеро направился в ванную, чтобы побыстрее закончить утренний туалет. Тобиас услышал, как сквозь шум воды Ромеро что-то объясняет ему, но ничего не смог разобрать и приготовился ждать. Наконец Даниэль появился в дверях, держа в руке большое пушистое полотенце. Он продолжал улыбаться, но в глазах его читалось некоторое недоумение, словно он был озадачен появлением в своем номере столь странного гостя. «Мне кажется, мы с вами уже встречались», — проговорил Ромеро, вглядываясь в лицо Маннинга. — Ну, конечно. Вы и есть тот самый полицейский, который присматривался к моему Линкольну. Так что же, все-таки надумали его приобрести? — Да, я именно тот полицейский, которому подобные покупки не по карману, — напомнил Тобиас. — Не стоит переживать, — поддержал Тобиаса Ромеро. Она вся напичкана разными электронными устройствами, с ней еще и разбираться намучаешься. Особенно, если вы привыкли к простеньким машинам. «Мне кажется, мы встречались с вами гораздо раньше, Ромеро», — произнес Тобиас после небольшой паузы. «Неужели?» «Да. и было это 15 лет назад, в Нью-Йорке. Ромеро бросил полотенце на кровать и небрежно махнул рукой. — Что ж, все может быть. Как говорится, мир тесен. Тогда простите, что не узнал вас. Как ваша фамилия? — Маннинг. Тобиас Маннинг. Ромеро задумался, а потом беспомощно развел руками, словно извиняясь за то, что ни лицо полицейского, ни его фамилия ничего ему не напоминают. Тобиас не торопился начинать серьезный разговор. Неожиданно зазвонил стоявший на столике телефон, но Ромеро даже не двинулся с места. — 15 лет назад, — повторил Маннинг, а потом неожиданно громко добавил. — Георгина Салливан. «Кто, — Кто-кто? — переспросил Ромеро. — Георгина Салливан. Очень милая девчушка. Она помогала старичкам, ходила по магазинам, убиралась в квартирах. Иногда подрабатывала няней. Все соседи о ней хорошо отзывались. Симпатичная, всегда веселая девушка. Совсем крошка. Она умерла, когда ей исполнилось 16 лет. Ромеро сидел на краю кровати и некоторое время недоумевающим взглядом рассматривал полицейского. — Вы думаете, я хоть что-нибудь понял из вашего рассказа? Вы считаете, что я должен сидеть вот тут, кивать, и выслушивать все, что вы мне говорите? В чем, собственно, дело? Тобиас достал свой неизменный мешочек с табаком и принялся не спеша набивать папирос. Да, прошло немало времени, целых 15 лет, и все же Тобиас свято верил в Арта Фрая. Этот парень помнил на зубок все их дела, начиная с 40-х годов. А что касается людей, которых Арту приходилось допрашивать, тут уж и говорить нечего. И Арт определенно подтвердил, что такая фамилия фигурировала в одном деле. Да, именно Ромеро. Даниэль Ромеро. Только тогда он был уличным хулиганом, довольно замкнутый, но совсем не глупый. Он знал, как выкрутиться из любой ситуации, и взять его голыми руками было невозможно. — Ну так что же? — перебил Ромеро размышление полицейского. — Мы так и будем играть в загадки, или вы все же поясните мне, какое я имею отношение к девушке, которая умерла 15 лет назад? Тобиас поднес спичку к папиросе и взглянул на Ромеро. — Действительно, через столько лет человека можно и не узнать. Появляются морщины, изменяется выражение лица. У него совсем другая прическа. Он даже ходит по-другому. Не так держит голову, не говоря уже об осанке. Сейчас же, вглядываясь в Ромеро, он пытался припомнить юного хулигана, которого они преследовали вдвоем с Артом Фраем летней ночью 1969 года. Дэнни Ромеро. Черные волосы, зачесанные назад, наглый вид. Правда, дед он был всегда по последней моде. Кожаная жилетка, потертые джинсы, спортивные легкие туфли. Итак, однажды поздно вечером Георгина возвращалась из дома, где ей пришлось сидеть с чужим ребенком, и остановилась у бакалейной лавки. Она что-то купила, кажется, шоколадку. Перекинулась парой фраз с продавцом и вышла из магазина. А на другое утро местные ребятишки нашли ее труп на пустой стоянке. Кто-то нанес ей несколько ножевых ранений и затолкал труп в мусорный бак. Ромеро поднялся с кровати. «Мне, конечно, искренне жаль несчастную девушку», — заговорил он. Ей страшно не повезло, что она наткнулась на убийц, но, видите ли, у меня хватает своих дел, и некогда слушать поток ваших воспоминаний, Маннинг. Так вот, мы выяснили, что убийство совершил молодой человек, которого звали Дэнни Ромеро, — невозмутимо продолжал Тобиас. — То есть вы... — Нет, Маннинг, вам надо немного поглубже копать. Вы не там ищете, как мне кажется, — наставительно произнес Даниэль. Тобиас повернулся к Ромеро, сосредоточенно завязывавшему изящный серебристый галстук. — Послушайте, Ромеро, ведь я в течение нескольких минут могу достать отпечатки ваших пальцев из полицейского архива Нью-Йорка, потом выяснить вашу личность и имею полное право задержать вас для допроса. — Плевать я на вас хотел, — издевательским тоном заявил Ромеро. — Ни черта вы не можете, Маннинг. — Когда вы уезжаете из Лас-Косимоса? — Разве я говорил, что собираюсь уезжать? — Так вы все же решили тут обосноваться? — А почему бы и нет? — Ведь я еще не всех женщин переубивал в вашем раю. — Остается Каролина Кассиди, верно? — Да, я в курсе дела. Вы за нами шпионите. — вздохнул Ромеро. — Полагаю, сами положили глаз на Каролину. Тобиас застыл, как вкопанный. — Ну что ж, она не дурна, — равнодушно продолжал Даниэль. — Неплохо выглядит, отлично целуется, а уж в постели и вовсе неотразимо. Тобиас громко хлопнул дверью и шагнул в коридор, злясь на себя, на свою неуклюжесть и беспомощность. Уже находясь в кабине лифта, он почувствовал, что сильно вспотел. — Ты забыл, как ведется игра, Тоби? Не помнишь правил, как пройти через лабиринт? А ведь по этому лабиринту разгуливают люди, и у кого-то из них руки запачканы кровью. Подумай еще раз, кто это? Эндрю Контурс? А может быть, все же Даниэль Ромеро? Слишком много крови, Тобиас, и ты обязательно должен выйти на след убийцы. Вся беда заключалась в том, что этот паршивый народец болтал на какой-то смеси английского и испанского, и приходилось постоянно напоминать, чтобы они придерживались официального языка страны. Но Карл Резебек сейчас был не в состоянии утихомирить трех разбушевавшихся мексиканцев, которые зашли в полицейский участок. Он беспомощно поднял глаза к потолку, где крутился вентилятор, и молил Бога о том, чтобы побыстрее возвращался Маннинг. «Может быть, если вы перестанете орать и ругаться, мы скорее найдем общий язык», — начал Резебек, обращаясь к Суарезу. — Послушайте, господин шериф, — осторожно произнес Суарес, — я пришел сюда с тем, чтобы защитить свое доброе имя, так сказать, репутацию. — Это я уже понял, — устало кивнул Резебек. Женщина, назвавшаяся Кармелитой, тут же перебила шерифа, сделав неприличный жест в сторону Суареса. — Не слушайте его, господин шериф. Репутация у него хуже, чем у последнего забулдыги. Это же самая настоящая свинья. И она, тряхнув золотой цепочкой, швырнула ее прямо на стол Резебеку. Ничуть не смутившись, Суарес продолжал. Эта женщина меня оклеветала. Она говорит, что я продал ее мужу ворованную вещь. Хуже, — вскипела Кармелита, — гораздо хуже, чем ворованную. Карл Резебек поднял цепочку и, положив себе на ладонь, принялся внимательно изучать ее. — Я принес подарок для своей супруги, господин шериф, — вступил в разговор Энрико. — А приобрел ее действительно у Суареза. — Я и не отрицаю этого, — гордо заявил Сэмми. — Да ты хуже вора в тысячу раз! — снова закричала неугомонная Кармелита. «Между прочим, у меня есть адвокат», — уже более спокойно проговорил Суарес. «И адвокат довольно известный. Так что, если я к нему обращусь, вы у меня попляшете». «Это же форменное оскорбление личности. Я правильно говорю, господин шериф?» Резебек мысленно заставил себя отключиться от этих порядком надоевших ему голосов и занялся изучением цепочки. Хорошая работа, крупные звенья, изящный замочек с выгравированными на нем буквами М.Л. Он вздохнул, удивляясь, почему латиноамериканцы без конца о чем-то спорят и ругаются. Неужели нельзя быть хоть чуточку поспокойнее? — Значит, вы не отрицаете, что продали эту цепочку Энрико? — спросил он у Суареза. — Ну, конечно, нет, я этого не отрицаю. Но только я ее ни у кого не воровал. Вы посмотрите на буквы, вы только посмотрите, какие там выгравированы инициалы! — бесновалась женщина. — Да вижу, я вижу, не слепой! — не выдержал Резебек, снова вглядываясь в проклятую цепочку. — Ну, буквы. Ну и что с этого? И тут цепь выскользнула из его пальцев и плавно упала на стол. — Эй, послушайте, шериф, что вы так на меня уставились? — испугался Суарес, заметив, как изменилось лицо Резебека. — Я повторяю, что не крал эту вещь. Я никогда ничего не краду. Резебек почувствовал, как все вокруг него завертелось, в глазах померкло, во рту почему-то пересохло, а кончики пальцев онемели. Это означало одно из двух. Либо начинается сердечный приступ, либо убийца у него уже в руках. «Я честно купил эту вещь у Карлоса Айелы», — поспешно добавил Суарес. — А вы не спросили его, где он ее раздобыл? — Я забыл. И вообще об этом тогда почему-то не подумал. — замялся Сэмми. — Наверное. Я вам верю. — Я могу показать, где он живет? — смущенно затараторил Сэмми. — Я бывал у него. Он сегодня утром вызвал меня и предлагал купить еще кое-какие драгоценности. У него их дома целая шкатулка. Там есть очень дорогие вещи, но я, конечно, сразу отказался, потому что почувствовал, что этот парень успел чего-то натворить. Резебек расправил плечи и двинулся к выходу. Суарес, запнувшись на полуслове, поплелся вслед за шерифом. Они направились к служебной Хонде, и Резебек вздохнул, подумав, что давно пора на ее блестящие бока нанести трафарет «Шериф». Правда, он сожалел об этом недолго, потому что голову ему уже вскружила маячившая на горизонте слава победителя. И пока замечательный опытный сыщик Тобиас Маннинг бродит по закоулкам Лас-Косимоса, шериф поймает убийцу собственными руками без его участия.